Глава 22. «И давно ты здесь?» — спрашиваю Еву, понижая голос. «Неделю уже. Сначала просто следила за тобой, а потом обнаружила, что не только я за тобой слежу. А эти убийцы, их тоже Мышкин послал?» «Вряд ли. Скорее всего, Клещев их подослал. Мышкин не стал бы мараться такими связями». «И то верно. Тогда так». Привлекаю внимание отключившего связь Комаринского и его погранцов. «Господа, огромная просьба. Еву вы не знаете, не видели, не подозреваете. А этих двух душегубов записывайте на свой счет. Я так понимаю, вам за них спасибо скажут». «Еще какое спасибо?» — радостно сообщил подпоручик, возвращая трубку. «Уже сверили портреты, что я им отправил? Уже следователи сюда вызвали? Как тараканы забегали? Этот Тетерев, оказывается, загубил любимого племянника княжны Дубовой. Честь семьи все такое. Вот только...» «Что не так? Как мы на себя запишем упокоение этих двух упырей, если даже наш целитель не смог определить, от чего они умерли?» «Тут нужен не целитель, а специалист по ядам». Баронесса протянула магический свиток. «Здесь заклятие ядовитого вдоха. Скажешь следователю, что шум поднимать не хотели и удавили убийц по-тихому». «А если он спросит, где я взял такие редкие свитки?» «У цыган купил. Придумаю что-нибудь», — начала раздражаться баронесса. Пока никто не увидел нас рядом с Евой, мы засобирались на выход. Уже на пороге я не выдержал, задал вопрос. «Как ты умудрилась целую неделю не привлекать внимания с твоей-то внешностью? Мужской костюм и накладные усы. Иди, иди!» Она послала мне воздушный поцелуй. Спустившись на первый этаж, Комаринский подозвал Полового. Тот, похоже, только ждал этого. «Ну как, схватили убивца?» «Ошибочка вышла», — мрачно ответил подпоручик. «Оказался приличным человеком. Вы уж будьте добры, не лезьте к нему с вопросами. И без того неудобно вышло». «Мы с пониманием». Половой понятливо закивал. «Кому такое понравится? Приехал человек по делам, а его... Я все понял». Подъехал Комаринский грузовик. Как я и обещал, мои мужики его реанимировали. Комаринский загрузился со своими ребятами, пообещав, что его бойцы ничего не растрепят. «Они сами не дураки», — сказал он негромко. «Свою выгоду в этом деле понимают». Погранцы уехали, а я пошел работать с клиентами. К этому времени у конторы собралась небольшая очередь, желающих загнать свою авторухлядь. Правда, узнав, что Анюты с Белкиной сегодня не будет, добрая половина вдруг озаботилась срочными делами, пообещав заехать попозже. Остаток дня прошел совершенно обыденно. Только вечером, когда Филиппыч привез меня в Лучково, инженер представил идею грузопассажирского варианта грузовика. Мол, у нас уже скопилось несколько задних сидений от легковушек, которые можно устанавливать в кузов. Идею я одобрил, только напомнил, что завтра утром приедет первая партия прутка. Нам придется кинуть все силы на установку ограждений и защитных систем. Инженер ответил, что про это помнит, чертежи уже подготовлены. Прототип магу-сварочного аппарата уже опробован в деле, и сейчас идет сборка еще одного. Ближе к полуночи, когда Филиппыч с Кешей завалились спать, я зажег лампадку на столе, пришло время заходить в игру, и после переноса мне сразу пришлось налечь на весла. Я снова в лодке вместе с Жужей и умирающим акулой. «Попробуй его покормить», — предлагаю Жуже, больше от безысходности, чем на что-то надеясь. Однако Жужа приняла мой совет с полной серьезностью. «Акулка, хочешь сметанки или творожку?» «Сметанки», — еле слышно прошептал акула синеющими губами. «И творожку». «Акулка, может, еще и мясца? Или буженинки?» «Мяса и буженинки». Жужа кормила акулу сметаной, мясцом и бужениной, а заодно и собственными слезами. Акула, как ни странно, ел, и чем больше он ел, тем лучше ему становилось. Все-таки у здоровяка потрясающий метаболизм, регенерация и аппетит. Пряжка с ремня старого солдата аппетита ему не испортила. К тому времени, когда лодка прошла стремнину, акула не просто перестал умирать, а вообще уже не выглядел умирающим. Он жрал и причмокивал со все большим энтузиазмом. «Ах ты моя обжорка!» — ласково приговаривала Жужа, поднося ему очередной кусочек. «Ах ты скотинка моя ненасытная!» «Жужа, кончай его кормить. Бери кружку, начинай воду вычерпывать. И так волной закидывает. А если бортом черпанем, потонем к чертовой бабушке». Жужа спохватилась и принялась за работу. «Лодка хоть и трехместная, но акула у нас по весу за полтора идет. Ладно, хоть стрекозочка наша весит, как барашек. В итоге в перегруз не ушли, но на середине реки течение довольно быстрое, а ветерок еще и волну поднимает. Боязно до жути. Когда мы причалили, крепкие дубовые весла рыбы обкусали чуть не до обрубков. Мы с Жужей собрались было мастерить какие-нибудь волокуши, но акула заверил, что сможет идти сам. Двинулись неторопливо. Здоровяк только закинул мне руку на плечи, чтобы я его поддерживал. Жужа продолжал его кормить и поить прямо на ходу. На этом берегу оказалась безопасная зона. Других игроков здесь можно не опасаться, но сменить привязку в храме мы обязаны. Мы доковыляли, и мы успели. Рейтинг показал, что на новый круг должна выйти 1000 игроков. «Еще почти 100 игроков ждать», — сообщила Жужа, когда мы вышли из храма наружу. «Подождем, посидим пока в трактире», — отвечаю, любуясь только что надетыми штанами из комплекта пустынного воина. «Я собрал уже 7 предметов из 8. Теперь я буду отбирать себе вчетверо больше игрового опыта, чем Жужа с акулой вместе. Чувствую себя беспринципным эксплуататором». В трактире заказали для акулы жирнющего печеного гуся и целую свиную ляжку. Пусть лопает и сил набирается, лишь бы гад только не лопнул. Заодно набрали гору провианта. Теперь даже Жужа не возражала. Стратегический запас, заменяющий акулье зелье исцеления. На новом круге нам не пришлось прятаться от других игроков. Через реку все перебирались на длинном участке отдельными группами, кому где как повезет. Скоплений в одном месте не случилось. Прорвавшиеся на новый круг просто уходили дальше на юго-запад. Никаких засад, никаких подстав никто организовывать не пытался. Мы, конечно, все равно приняли меры предосторожности, вышли из поселения не по дороге, а по едва заметной тропе. Мой радар увеличил радиус охвата до 150 метров. Так что могу констатировать, за нами никто не крался и не преследовал. Мы идем по лесной тропе, все больше забирающей в гору. Нам снова придется штурмовать перевал. Оказалось, что нет. Тропа вывела к ущелью. Ущелье вывело к скальному склону. Склон утыкан пещерными входами, как ломтик сыра дырками. «Ненавижу пещеры! Бррр!» Жужа передернула плечами. «Кротовски нам никак по-другому не пройти?» «Никак, Жужа, если только ты не любитель покорять заснеженные горные вершины». «Заснеженные вершины Жужа не любит еще больше, чем пещеры». «Ладно, тогда пошли». Поначалу переход через пещеры мне показался чреватым большими неприятностями. Мы все обладаем ночным зрением. Карта отрисовывает достаточно большие отрезки, чтобы выбирать путь и не блудить. Радар предупреждает о любых засадах. Мы довольно скоро набрели на старую часовню, встроенную в скале прямо в пещере, где смогли установить привязку. Казалось бы, что может пойти не так? Но пошло не так и очень скоро. Пещеры оказались густо заселены подземными прислужниками тьмы, малорослыми, щуплыми, юркими, очень вредными и очень изобретательными на всевозможные ловушки. И в эти ловушки мы начали беспощадно влетать. Накопленные запасные жизни пошли минусоваться с пугающей неумолимостью. То скрытая яма, то дротик, то петля, то камень с потолка. Ни карта, ни радар помочь не в силах. Мое суперумение — астральный картограф, позволяющий читать живых существ, как карту местности, тоже. Мне осталось только установить очередность, кто из нас на этот раз пойдет первым и разрядит собой очередную ловушку. И кого придется ждать, пока он добежит сюда от точки возрождения. Разумеется, чем дальше мы отходим от часовни, тем дольше приходится ждать, потому что нового храма или часовни в этих пещерах нам не попадается. И с игровым опытом обстоит все очень негусто. Как вышли в новый круг с 50 уровнем, так пока и не сдвинулись. Сверкаем юбилейным полтинником, и это начинает подбешивать. Если и удается подстрелить или отловить мелкого засранца, то дают за него совсем не водопад. Одним словом, очень тяжелая локация, очень неудобные противники. В какой-то миг мы все-таки набрели на крупное поселение подгорных коротышек. И вот на этот раз спасибо моей карте. Без нее просто прошли бы мимо. Вход в поселение был прекрасно замаскирован в складках местности. И тут уж мы оттянулись. В открытом бою подземные слуги тьмы оказались слабы даже в толпе. Акула косил, Жужа шинковала, я отстреливал по мере выполнения боеприпаса. Тот мы сразу взяли по 5 уровней, а затем реанимировали загаженный храм 1000 богов, что, во-первых, позволило нам сменить, наконец, привязку, а во-вторых, подкинуло полезных достижений. Боги сжалились и наградили меня неоценимым умением. «Поздравляем! Вы достигли 55 уровня!» Вы получаете умение картограф скрытых механизмов. Теперь вы можете видеть чертежи невидимых глазу устройств. С этого момента прохождение локации упростилось колоссально. Теперь я вижу все, что приготовили прислужники на нашем пути. И теперь я понимаю, почему мы не могли до этого распознать ни одной ловушки. Все они активировались магическими заклятиями, которые ни увидеть, ни нащупать невозможно. Мы перестали дохнуть, как многоразовые мухи. Мы спокойно бредем по пещерным проходам, обходя ловушки, зная, что рано или поздно нам попадется еще одно замаскированное поселение слуг тьмы. И рано или поздно нам такое поселение попалось. Коротышки снова были застигнуты врасплох. Не ожидали, что моя картографическая способность укажет проход, и что мы не успокоимся, пока этот проход не отыщем среди камней. В итоге 60-й уровень, новая точка привязки и кое-что полезное из нычек темных хитрованов. Премиальной стрелы мне не досталось, увы. Их количество не может быть больше трех. Но колчан разросся до 9 стрел. Учитывая, что теперь время возврата боеприпаса сократилось до 20 секунд, периоды снарядного голода сократились до счета. И раз, и два, и три. Запас жизней, ухнувший в начале похода по пещерам, до 2 штук, снова растет. Отработав еще одно поселение, мы подняли этот запас до 5 жизней и взяли 65-й уровень. В очередной раз, сменив точку привязки, отправились в путь и оказались на распутье. «По какой дороге пойдем, босс?» Акула приподнял подол свежестрофейной кольчуги и почесал объемные пузо. «Ну что, придется устроить совет от имени трех богатырей. Нам, правда, сделать выбор будет проще. Дорог всего 2. Изображать богатырей Акула и Жужа не против, но выбирать все равно предстоит мне. Карту в интерфейсе только я вижу». «Кротовский, все равно ты чертов параноик», — отмахивается Жужа. «Все равно выберешь самую убогую тропу». «В общем-то, ты права, Жужа. Правая дорога шире. Идти по ней будет легче. Есть высокая доля вероятности, что до нас по ней прошли другие игроки и расчистили путь. И именно поэтому по этой дороге ты не пойдешь», — язвительно вставила Жужа и добавила. «Чертов параноик». «И именно поэтому я по этой дороге не пойду». «Покладисто соглашаюсь. Широкие дороги имеют тенденцию вливаться в еще более широкие. Не хочу в итоге толкаться плечами с другими игроками». «Я не понял, босс, по какой дороге мы пойдем?» «Мы выберем окольную. По прямо езжи, пусть Ильи муромцы чешут. А нашей лихой компашке 20 верст не крюк. Короче, идем налево». Мы выбрали наголомную каменистую тропу, забирающую то круто вверх, то вниз. Но, я считаю, не прогадали. Пара поселений слуг тьмы нам попалась, так что опыта набили 70-й взяли. И хоть Жужа гундела, что рано или поздно мы зайдем в тупик мы не зашли. Карта отрисовывает теперь до 2 километров пещерных разветвлений. Я просто выбирал те, по которым течет какой-нибудь ручей, рассудив, что ручьи не могут вытекать из тупика. Один раз, правда, пришлось карабкаться на водопад, а потом, наоборот, заныривать в подземный ручей. Но когда у тебя в команде есть почти стрекоза и почти акула, это все мелочи и дело техники. И когда вместо ручья нам попалась целая речка, я уверовал, что эти пещеры мы пройдем насквозь. На берегах речки начали попадаться следы разумной жизнедеятельности. Несколько раз встретились перекинутые через речку мостики и даже полноценные мосты, по которым способна проехать телега. Мы явно приближаемся к крупному населенному пункту. А зайдя за очередной скалистый поворот, услышали шум сражения. Мы выбрали не просто на населенный пункт, а на целый подземный город, обнесенный крепостной стеной. «Босс, почему крепостные стены так сильно порушены?» — спросил Акула. «Это сделали игроки?» «Сомневаюсь, разрушения старые». «А почему тогда их не починили?» «Подберемся поближе, посмотрим». Прячась за камнями, мы подкрались к месту штурма. И, надо сказать, это самый странный штурм, какой только можно представить. Игроки не пытались собраться в единое войско и прорвать и без того дырявую оборону противника. Игроки почему-то стараются прорываться за стену малыми группами. Я уже привык к шуткам богов, но здесь творится просто какая-то нелепица. Оставив Акулу и Жужу ждать меня за камнем, я подкрался почти под самую стену, только не в том месте, где она порушена и идут боевые действия, а чуть в стороне, и потому остался незамеченным ни игроками, ни защитниками. И вот теперь я все рассмотрел. Теперь понятно, почему игроки выбрали тактику малых групп. Защитники на стене, оказывается, вовсе не защитники. Не совсем защитники. Попросту говоря, они ходячие мертвецы. Получив арбалетный болт в сердце или опаленные до костей заклинанием огня, они продолжают бродить, не вызывая ни малейших признаков боли. Я понял, что зомби не защищают стену как таковую, а просто бродят огромными толпами и бросаются на все живое, что проникает за внутренний периметр стены. Перебить всю эту ораву нереально, поэтому игроки время от времени, увидев какие-то лазейки, подгадав, когда толпы зомбаков на что-то отвлекутся, бросаются в прорыв на свой страх и риск группками по несколько человек. Некоторым удается ускользнуть от ходячих мертвецов и прорваться внутрь города, некоторым нет. Я вернулся к своим и дал знак уходить обратно к речке. Расположившись на каменистом берегу возле мостика, устроили военный совет. «Прорваться через толпы зомби — плохая затея», — сразу сказала Жужа. Хотя из нашей тройки именно у резкой Жужи на это имелись бы самые высокие шансы. «На стену нам не залезть, босс. Там, где стена не порушена, слишком высоко». «Согласен. Я хочу рассмотреть вариант с речкой». «А что с речкой?» — оживился акула. «Судя по карте, она вытекает прямо из города. Пошли сходим». Мы пошли вверх по течению, пока не уперлись в стену. Речка действительно протекает через отверстие в стене, но это отверстие забрано мощной железной решеткой. Акула, не раздумывая, сиганул в воду, подплыл к решетке и попытался выдрать ее из стены. Разумеется, у него ничего не вышло. Он выбрался обратно на берег. «Не поддается, босс!» «Еще бы!» — фыркнула Жужа. «Там такие толстенные прутья!» «Это над водой они толстенные!» — заспорил акула. «А в воде проржавели еще как. Еще бы чуть-чуть, мне бы удалось». «А скажи, акула», пытаясь ухватиться за его идею. «Решетка плотно к стене прилегает. Доску можно за нее просунуть?» «Просунуть можно. Только доску засовывать бесполезно. Там лом нужен». «Ну, лом у нас нет, а вот доски имеются».